Воля. Моя мать злая кручина, отцом же была мне судьбина. Мои братья, хоть люди, не хотят к моей груди прижаться, им стыдно со мною, с бедным сиротою обняться. Но мне Богом дана молодая жена, воля, волюшка, вольность милая, несравненная. С ней нашлись другие у меня, мать, отец и семья. А моя мать степь широкая, а мой отец небо далекое. Они меня воспитали, кормили, поили, ласкали. Мои братья в лесах, березы да сосны. Несусь ли я на коне, степь отвечает мне. Брожу ли поздней порой, небо светит мне луной. Мои братья в летний день, призывая под тень, машут издали руками, кивают мне головами, и вольность мне гнездо свела, как мир необъятное.